Глава 21. На следующее утро Сент-Джеймс и Дебора завтракали в отеле у окна, которое глядело на маленький садик, где пышно разросшиеся анютиные глазки образовывали вокруг лужайки нарядный бордюр. Они как раз делились друг с другом своими планами на день, когда к ним вошла Чайна, вся в черном, точно призрак. Она поспешно улыбнулась, как будто извинялась за то, что навязалась им так рано, и сказала: «Мне надо идти. Заняться чем-нибудь. Не могу сидеть, сложа руки. Раньше приходилось, но теперь нет. А нервы на пределе. Наверняка что-нибудь найдется». Тут она, наверное, сама заметила, что говорит путано, потому что умолкла, а потом кисло сказала: «Прошу прощения. Я, наверное, чашек 50 кофе выпила. С 3 часов не сплю». «Выпей апельсинового сока», — предложил ей Сент-Джеймс. «Ты завтракала?» «Аппетита нет», — ответила она. «Кстати, спасибо. Я не поблагодарила вас вчера, хотя собиралась. Если бы не вы двое, в общем, спасибо». Она села на стул за соседним столиком и подтащила его к Сент-Джеймсу, его жене. Оглянулась на посетителей за другими столиками. Бизнесмены в костюмах и галстуках с мобильными телефонами, лежащими рядом с ножами и вилками, и дипломатами, которые стояли у их стульев на полу, читали за завтраком газеты. Тишина стояла, как в мужском клубе где-нибудь в Лондоне. «Как в библиотеке», — прошептала Чайна. «Банкиры», — ответил ей Сент-Джеймс, — «у них головы забиты всякими мыслями». «Зануды», — сказала Дебора и тепло улыбнулась Чайне. Чайна взяла сок, который налил ей Сент-Джеймс. «А я все думаю о том, что если бы произошло то, да если бы это, я не хотела ехать в Европу, и если бы настояла на своем, если бы пересекла все разговоры об этом... Если бы в то время у меня была куча работы, я не смогла бы поехать, может быть, и он бы не поехал, и ничего не случилось бы. Такие мысли ни к чему хорошему не приведут, — сказала Дебора. Что-то случается просто потому, что оно случается, вот и все. И наша задача не стараться, чтобы оно раз случилось. Дебора улыбнулась собственному неологизму, а продолжать жить дальше. Чайна улыбнулась в ответ: «По-моему, я уже слышал это раньше. Ты давала хорошие советы. В прежние времена они тебе не очень-то нравились. Ага. Наверное, они казались мне, ну, бездушными, что ли. Так бывает всегда, когда нам хочется, чтобы наши друзья слились с нами в долгом заунывном плаче». Чайна наморщила нос. «Не будь к себе так беспощадна. И ты тоже, окей, по рукам». Две женщины с нежностью смотрели друг на друга. Сент-Джеймс перевел взгляд с одной на другую и понял, что женское общение, которого он не понимал, в разгаре. Закончилось оно тем, что Дебора сказала Чайне Ривер: «Я по тебе скучала». А та, мелодично рассмеявшись и склонив голову к плечу, ответила: «Так тебе и надо». На этом разговор между ними завершился. Их обмен репликами напомнил Сент-Джеймсу о том, что у Деборы была своя жизнь, которая отнюдь не исчерпывалась несколькими годами их знакомства. Впервые он осознал ее присутствие, когда ей было 7, и с тех пор его будущая жена всегда была неизменной частью его личной вселенной. И хотя осознание того, что у него есть своя собственная вселенная, его отнюдь не шокировало, навязчивая мысль о том, что в этой вселенной случалось много событий, не имевших к нему никакого отношения, обескураживала. А уж о том, что многое из этого последнего могло бы иметь к нему отношение, лучше было подумать как-нибудь в другой раз, когда не так много будет поставлено на карту. «Ты говорила с адвокатом?» — спросил он. Чайна отрицательно покачала головой. «Его нет. Вообще-то он должен оставаться в участке, пока допрос не закончится. Но раз он мне не звонил...» Она притронулась к лежавшему на решетке тосту таким движением, как будто хотела его съесть, но, наоборот, отпихнула подальше. «Наверное, допрос затянулся за полночь. Так было и со мной». «Тогда я начну оттуда», — сказал ей Сент-Джеймс, — «а вы двое...» «Думаю, вам следует навестить Стивена Эббота. Он уже поговорил с тобой один раз, милая», — обратился он к Деборе. «Надеюсь, не откажется и во второй». Он вывел женщин наружу и повел к автостоянке. Там они расстелили на капоте эскорта карту и проследили по ней путь к Ле-Гранд-Гавр, широкой полукруглой вмятине на северном берегу острова, где разместились 3 бухты и 1 гавань, и откуда целая паутина пешеходных троп вела к башням времен войны и заброшенным фортам. Чайна, как лоцман, поведет Дебору туда, где в деревеньке под названием Лагарен обосновалась Анаис Эббот. Тем временем Сент-Джеймс навестит полицейское управление и попытается выведать у Легалле как можно больше подробностей касательно ареста Чироки. Когда с маршрутом его жены и ее подруги все было решено, он пронаблюдал, как они отъезжают прочь. Их машина нырнула на Госпиталь-Лейн и покатилась по дороге, ведущей к гавани. Когда она повернула на Сент-Джулиан-Авеню, он заметил мелькнувший в окне профиль Деборы. Она улыбалась чему-то, сказанному подругой. Еще мгновение он стоял и думал о миллионах способов, которые он мог бы пустить в ход, чтобы предостеречь свою жену, если бы только она захотела и смогла его услышать. «Дело не в том, что я думаю», — сказал бы он ей в качестве объяснения. «Дело в том, что я пока не знаю». «Легалле, вот кто сможет восполнить пробелы в его знаниях», — с надеждой подумал Сент-Джеймс и отправился на его поиски. Главный инспектор только что приехал в управление. Он вышел навстречу Сент-Джеймсу, даже не сняв пальто, швырнув его на стул в комнате для персонала. Он подвел Сент-Джеймса к доске для объявлений, к верхней части которой констебль в форме прикреплял серию цветных фотографий. «Взгляните», — кивнул на них Легалле. Судя по всему, он был очень доволен собой. На фотографиях Сент-Джеймс увидел среднего размера коричневую бутылочку из тех, в которых часто продается сироп от кашля. Она валялась среди пожухлой травы и сорняков в каком-то углублении. На одной из фотографий рядом с бутылочкой лежала пластиковая рулетка для уточнения размера. Другие показывали ее местоположение относительно ближайшей растительности, поля, на котором она находилась, живой изгороди, отделявшей поле от дороги и, наконец, самой дороги с двух сторон, затененной деревьями, которую Сент-Джеймс тут же узнал, так как недавно ходил по ней сам. «Это тропа, которая ведет в бухту», — сказал он. «Да, верно, это она», — признал Легалле. «Что же это такое? В бутылке?» Главный инспектор подошел к столу и взял с него бумажку, по которой прочел. «Эскахолзия калифорника». «Что означает?» «Маковое масло». «Значит, свой опиат вы получили». Легалле ухмыльнулся. «Точно». «А калифорника означает именно то, что вы подумали. Бутылка вся в его отпечатках. Здоровых таких, ясных и красивых. Просто праздник для истомленных работой глаз, скажу я вам». «Черт», — пробормотал Сент-Джеймс, ни к кому особенно не обращаясь. «Преступник арестован». Легалле нисколько не сомневался в том, что это правда, как 24 часа назад не сомневался в том, что арестовал преступницу. «И как вы это поняли?» Легалле взял карандаш и начал тыкать им фотографии. «Как она туда попала, хотите вы сказать?» «Думаю, что так. Он не захотел подливать опиат Бруару в термос. Ни накануне вечером, ни даже рано утром, кто знает, а вдруг тот ополоснул бы его перед использованием и налил новый чай. Поэтому он решил пойти за ним в бухту и подлил масло в термос, пока Бруар плавал. Рискуя быть увиденным? Да какой там риск? Еще даже не рассвело. Он и не думал, что в такое время кто-то будет на ногах. Ну, а если и будет, то на такой случай он надел плащ своей сестры. Бруар же выплывает далеко из бухты и не обращает внимания на то, что происходит на пляже. Подождать, пока Бруар заплывет подальше в море, Риверу не составило труда. Он прокрался к термосу. Он ведь все время шел по пятам за Бруаром и видел, куда тот его положил, и налил масло внутрь. Потом снова спрятался там, где сидел раньше, между деревьев, за камнями, у закусочной. Подождал, когда Бруар выйдет из воды и начнет пить свой чай, как он делает каждое утро, о чем все знают. Гинка с зеленым чаем. От этой смеси на груди растут волосы. Но что для Бруара и его подружки всего важнее, в яйцах загорается огонь. Ривер подождал, когда опиат сделает свое дело, как только это произошло. Он на него и набросился. А если бы он подействовал не на пляже? Какая разница? Легалле выразительно пожал плечами. До рассвета все равно было далеко, а опиат подействовал бы где-нибудь по дороге. Ривер сделал бы свое дело где угодно, лишь бы это случилось. Случилось на пляже. Он засунул ему в горло камень, и дело с концом. Он рассчитывал, что в качестве причины смерти укажет, что жертва поперхнулась инородным объектом, и так оно и было. А от бутылки он избавился, зашвырнув ее в кусты по дороге домой. Не сообразил, что тело проверяют на наличие токсинов, какова бы ни была причина смерти. В этом был смысл. Убийцы всегда допускают какие-нибудь ошибки, благодаря чему в основном и попадаются. На бутылке остались отпечатки пальцев Чероки Ривера, что и привлекло к нему внимание Легалле. Но остальные детали этого дела по-прежнему требовали прояснения. За одну из них и уцепился Сент-Джеймс. «А что вы скажете о кольце? На нем тоже его отпечатки?» Легалле покачал головой. «С него так ни одного приличного отпечатка и не получили. Так, фрагменты одни, в том числе и его. И что же? Он мог взять его с собой. Быть может, он даже собирался засунуть его Бруару в глотку вместо камня. Но камень ненадолго сбил нас со следа, а ему это было как раз на руку. Зачем ему, чтобы мы сразу подумали на его сестру? Он не хотел дарить нам это дело вместе с разгадкой. Ему надо было, чтобы мы голову поломали, побегали, прежде чем придем к решению». Сент-Джеймс задумался над ответом полицейского. Вопреки лояльности его жены к брату и сестре Ривер, он не мог не признать, что в нем все было складно, и все же Легалле так спешил закрыть дело, не взваливая вину ни на кого из соотечественников островитян, что явно чего-то не договаривал. Полагаю, вы понимаете, что все сказанное вами о Чероки Ривере можно сказать и о других. А такие другие, которым смерть Ги Бруара, по крайней мере, выгодна, есть. Не дожидаясь ответа Легалле, он торопливо продолжил. Генри Мулен носит такой же камень на связке ключей и мечтает стать художником по стеклу с подачи Бруара, но, видимо, так и будет продолжать мечтать. Бертран де Бьер влез в долги, потому что был уверен, заказ на музей достанется ему, а что до самого музея? Легалле взмахнул рукой и перебил его. Мулен с Бруаром дружили, не разлей вода, много лет. Вместе работали, чтобы превратить старое поместье Тибо в Ле-Репозуар. Не сомневаюсь, что именно Генри подарил ему камень в знак дружбы. Это все равно, что сказать человеку, теперь ты один из нас, друг. Что до Дебьера, то я представить себе не могу, чтобы Нобби убил того самого человека, которого надеялся переубедить. Нобби? Бертран. Легалле. Хватило так-то смутиться. Его кличка. Мы вместе ходили в школу. Что, по всей видимости, превращало Дебьера в глазах старшего инспектора в еще менее подходящую кандидатуру на роль убийцы, чем любого другого островитянина. Сент-Джеймс пытался нащупать хотя бы маленькую трещинку в броне логики Легалле, которая позволила бы ему понять, что он скрывает. Но зачем? Какой у Чероки Ривера мог быть мотив? Какой мотив могла иметь его сестра, когда вы считали ее главной подозреваемой? Поездка Бруара в Калифорнию. Несколько месяцев назад. Тогда Ривер все и спланировал. Зачем? Терпение Легалле лопнуло. «Слушайте, вы, я не знаю», — раздраженно сказал он. «Мне и не надо этого знать. Мне надо было найти убийцу Бруара, я это сделал». «Да, сначала я задержал его сестру, но только на основании улик, которые он же и подбросил. И его я задержал тоже не без основания. Но кто-то мог подбросить и эти улики. Кто и зачем?» Легалле соскочил с края стола, на котором сидел, и двинулся на Сент-Джеймса несколько более агрессивно, чем того требовала ситуация, так что тот уже приготовился быть вышвырнутым из полицейского управления на улицу. Он спокойно произнес: «Со счета Бруара пропали деньги, инспектор. Много денег. Вам это известно?» Легалле изменился в лице. Сент-Джеймс поспешил воспользоваться полученным преимуществом. «Рут Бруар сказала мне об этом. По всей видимости, их выплачивали кому-то постепенно». Легалле задумался и заговорил, хотя и с меньшей уверенностью, чем раньше, Ривер мог. Сент-Джеймс перебил его. «Если вы полагаете, что Ривер замешан в этом деле, в афере с шантажом, скажем так, то зачем ему убивать курицу, несущую золотые яйца? И даже если это так, если Ривер шантажировал Бруара, то скажите на милость, зачем тому было соглашаться с нанятым в Америке адвокатом, когда он выбрал Ривера на роль курьера? Ведь Кифер не мог не назвать клиенту имя того, кто полетит на Гернси, иначе кого тогда встречали бы в аэропорту, а узнав, что фамилия курьера Ривер, он наверняка отказался бы от его услуг». «Может быть, когда он узнал, отказываться было поздно», — возразил Легалле, но самоуверенности в его голосе заметно поубавилось. Сент-Джеймс гнул свое. «Инспектор, Рут Бруар понятия не имела о том, что ее брат спускает свое состояние, и я думаю, что никто другой этого тоже не знал, по крайней мере, сначала. Разве это не наводит вас на мысль, что кто-то мог убить его только для того, чтобы помешать ему растратить все без остатка? А если это кажется вам маловероятным, то как вам идея о противозаконной деятельности Бруара? И разве отсюда не вытекает, что у кого-то другого мог быть железный мотив для убийства, в отличие от Риверов? Легале молчал. От Сент-Джеймса не укрылось, что новая информация о жертве преступления, которую должен был добыть он сам, слегка пришибла главного инспектора. Он взглянул на доску, где серия фотографий коричневой бутылки, содержавшей некогда опиат, торжественно извещала о том, что убийца найден. Потом перевел взгляд на Сент-Джеймса и, казалось, задумался, принять или не принять вызов, который бросил ему этот человек. Наконец он сказал: «Ладно, идемте со мной, надо позвонить». «Кому?» «Тем, кто заставляет банкиров говорить». Чайна оказалась превосходным лоцманом. По указателям на домах она читала названия улиц, которые они проезжали, двигаясь по эспланаде на север. И, не сделав ни одного лишнего поворота, они добрались до Вейл-Роуд в северной части Бельгрев-Бэй. Миновав квартал с бакалейной лавкой, парикмахерской, автомастерской и светофором, вещью на этом острове редкой, они взяли курс на северо-запад. На Гернси пейзажи меняются быстро, поэтому, не проехав и полумили, они оказались в сельской местности. Об этом им сообщили акры парников, в стеклах которых, подмигивая, отражалось утреннее солнце и поля, раскинувшиеся за ними. Еще через четверть мили Дебора вдруг опознала местность и удивилась, что не сделала этого раньше. С опаской, взглянув на подругу, сидевшую на пассажирском сиденье, она, по выражению лица Чайны, увидела, что та тоже поняла, где они находятся. Вдруг, когда они поравнялись с поворотом к тюрьме, она попросила: «Притормози здесь, ладно?» На обочине той же дороги, ярдах в 20 от поворота, Дебора нашла площадку для автомобилей, остановилась, отчаянно вышла из машины и направилась к зарослям боярышника и терновника, которые служили изгородью. За ней, немного в стороне от дороги, стояли два здания, в которых располагалась тюрьма. Бледно-желтые стены и красная черепичная крыша делали ее похожей скорее на школу или больницу, и только металлические решетки на окнах выдавали истину. Дебора подошла к подруге. Вид у Чайны был замкнутый, и Дебора не решилась прервать ход ее мыслей, просто стояла рядом и молчала, страдая от собственной беспомощности, особенно когда вспоминала, с какой нежностью заботилась эта женщина о ней в час нужды. Первой заговорила Чайна. «Он не выдержит». «Нет, черт возьми, не выдержит!» «Да и никто бы не выдержал». Дебора представила себе, как закрывается тюремная дверь, поворачивается в замке ключ и тянется время. Дни складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. «Для Чироки ничего страшнее быть не может», — сказала Чайна. «Мужчина вообще хуже это переносит». Дебора посмотрела на нее. Она вспомнила слышанный много лет назад отчаянный рассказ о том, как та единственный раз навещала своего отца в тюрьме. «Глаза», — сказала она тогда. «Они у него так и бегали. Мы сидели за столом, и когда кто-то проходил у него за спиной, он оборачивался с таким видом, словно ждал, что его пырнут ножом, или что похуже. В тот раз он отсидел 5 лет. Как выразилась тогда Чайна, система пенитенциарных учреждений штата Калифорния приняла ее родителя в вечное объятие. «Он не знает, чего ждать там», — внутри произнесла Чайна, имея в виду Чироки. «До этого не дойдет», — заверил ее Дебора. «Мы скоро во всем разберемся, и вы поедете домой. Знаешь, раньше я всегда страдала от нашей бедности, от того, что приходится откладывать каждый цент в надежде скопить четвертак. Я все это ненавидела. В школе мне приходилось работать только ради того, чтобы купить себе пару туфель в магазине вроде Кей-Марта. Сколько столиков я обслужила, чтобы заработать на поступление в Брукс». А еще эта квартира в Санта-Барбаре. Помнишь, как там было сыро, Дебс? Господи, как я все это ненавидела. Но сейчас я согласилась бы жить так до конца своих дней, только бы выбраться отсюда. Конечно, он меня бесит. Я стала бояться подходить к телефону. А вдруг это Чироки с очередным «Чайн, слушай, у меня классный план», что почти всегда значило, что он куда-то впутался или хочет попросить у меня денег. Но теперь... В эту минуту я отдала бы все, что угодно, лишь бы мой брат был рядом, и мы вместе стояли бы на пирсе в Санта-Барбаре, и он делился бы со мной своей очередной авантюрой. Не раздумывая, Дебора обняла подругу. Чайна стояла неподвижно, как скала, но Дебора прижималась к ней до тех пор, пока не почувствовала ответное движение. «Мы его вытащим», — пообещала она. «Мы вас обоих вытащим, и вы поедете домой». Они вернулись к машине. Пока Дебора выруливала со стоянки и возвращалась на основную дорогу, Чайна сказала: «Если бы я знала, что они придут за ним. Наверное, я говорю, как святая. Но я ничего такого не имею в виду. Просто я бы лучше сама за него отсидела». «Никто не будет нигде сидеть», — отчеканила Дебора. «Саймон об этом позаботится». Чайна развернула карту и посмотрела в нее, точно сверяясь с маршрутом. «Он совсем не похож на...» — осторожно сказала она. «Он не такой, как... Я бы не подумала». Она умолкла, потом добавила: «По-моему, он очень милый, Дебора». Дебора поглядела на нее и закончила мысль: «Но он совсем не похож на Томми, да? Ничего общего. Мне кажется, не знаю, ты с ним как будто не очень свободно себя чувствуешь, верно? Не так свободно, как с Томми. Я помню, как вы с ним смеялись и попадали во всякие передряги и делали глупости, но с Саймоном я ничего такого представить не могу, правда?» Дебора заставила себя улыбнуться. Подруга не ошибалась, ее отношения с Саймоном были совсем другими, нежели с Томми, и все же Деборе показалось, будто замечание Чайны направлено против ее мужа, и она тут же почувствовала себя обязанной его защитить, чувство, которое ей совсем не нравилось. «Может быть, это потому, что ты видишь нас за серьезным делом? А, по-моему, дело тут ни при чем», — заметила Чайна. «Ты же сама говоришь, он не похож на Томми. Может, это из-за его, ноги? Из-за нее он серьезнее смотрит на жизнь. Вероятно, у него просто больше причин быть серьезным». Дебора понимала, что это совсем не так. Как следователь по делам об убийстве, Томми сталкивался по работе с такими вещами, которые Саймону и не снились. Но ей хотелось найти способ объяснить подруге, что между любовью к человеку, почти безраздельно занятому собственными мыслями, и человеку открытому, темпераментному, интересующемуся жизнью во всех ее проявлениях, большой разницы нет. Просто Томми мог себе все это позволить, вот и все, — хотелось сказать Деборе в защиту мужа. И не потому, что он богат, а просто потому, что он такой, какой есть. И то, какой он есть, придает ему уверенность, которой не обладают другие люди. «Ты имеешь в виду его увечья?» — спросила Чайна минуту спустя. «Что? Какие у Саймона причины для серьезности? Знаешь, об этом я даже не думаю», — сказала ей Дебора. Смотрела она прямо на дорогу, чтобы подруга не прочитала на ее лице, что это ложь. «А, понятно. Ты с ним счастлива?» «Очень. Ну что ж, повезло тебе». Внимание Чайны снова привлекла карта. «На ближайшем перекрестке не сворачиваем», — сказала она отрывисто, — «на следующем, направо». Она направляла их к северной оконечности острова, в места, совершенно не похожие на те приходы, где расположились Сент-Питер-Порт или Репозуар. Гранитные утесы Гернсийского юга на севере сменили дюны. Крутые, поросшие деревьями спуски в бухты уступили место пологим песчаным пляжам, а из растительности, защищавшей землю от ветров, остались только песколюб и вьюнок, которые росли на сыпучих песках, да молочай и овсяница там, где дюны утратили свою подвижность. Их маршрут пролегал по северному берегу Ле-Гран-Гавр, огромной открытой бухты, где на берегах пережидали зиму маленькие лодки. По одну сторону водного простора скромные белые домики Ле-Пикереля стояли вдоль дороги, уводившей на запад, к целой серии бухт, которыми так примечательны низинные части Гернси. По другую сторону влево уходила Ла-Гарен, названная так из-за кроличьих нор, в которых обитал когда-то главный деликатес острова. Сегодня это была узенькая полоска мостовой, огибавшая восточный склон Ле-Гран-Гавр. Там, где Ла-Гарен поворачивала, следуя изгибу береговой линии, они нашли дом Анаис Эбботт. Он стоял посреди большого участка земли, отделенного от дороги теми же серыми грандиоритовыми блоками, из которых было сложено и само здание. Перед домом был разбит обширный сад, с петляющей тропой к крыльцу. На ступеньках, сложив под арбузными грудями руки, стояла сама Анаис. Она увлеченно беседовала о чем-то с лысеющим мужчиной, с кейсом под мышкой, а тот, в свою очередь, прилагал немало усилий, чтобы не опускать взгляд ниже ее подбородка.